Чудес не бывает. Третья смена в любом пионерском лагере всегда анархистская, чуть более вольная и либеральная, чем предыдущие две. На то есть причины объективные и субъективные. Из объективных основная одна – пионеров становится меньше примерно на четверть. И они, эти оставшиеся, почти все были здесь во второй, а то и в первой смене. То есть все пионеры третьей смены – рецидивисты. С ними легче. Их не надо адаптировать, они уже сами все знают и умеют. А субъективная причина, как мне представляется, в том, что август – период, когда все чиновники в СССР массово уходят в отпуск, и во всех учреждениях на территории страны воцаряется атмосфера легкого пофигизма. Ну а в пионерских лагерях начальство, вероятно, считало, что уж если эти цветы жизни не ухайдакали друг друга за предыдущие две смены, то и все, уже не успеют. Скоро сентябрь. А так думать было очень и очень опрометчиво. Жизнь, как все знают, вносит свои неожиданные коррективы. Вовка Антошин, мой лучший друг и одноклассник, решил идти в ПТУ. То есть даже не он решил, а так решили за него. За него всегда решали, и тогда, и впоследствии. Согласитесь, ведь очень удобно. Главное, чтобы такие глобальные решения принимались мудро, ко времени и к месту. Вовка должен был повторить весь жизненный путь своего отца шаг в шаг и прийти в нужную точку в нужное время. Другими словами, он обязан был не позже, чем к 30 годам устроиться в компанию «Софтрансавто» водителем-дальнобойщиком на европейское направление и потом жить долго, счастливо и, главное, зажиточно. А так как дядя Витя начал свой путь с ПТУ, то решено было не искушать судьбу, а идти в это учебное заведение. И не в абы какое, а именно в то же самое, ПТУ номер один при заводе ЗИЛ. По замыслу дяди Вити, в ПТУ Вовке нужно будет овладеть специальностью фрезеровщика, уйти в армию, там поступить на шоферские курсы, а на втором году службы в партию. Затем, после демобилизации, устроиться в Москве в автокомбинат, где через 8-10 лет получить первый водительский класс. И тогда с чистой совестью и по блату вступить в элитное сообщество водителей большегрузного транспорта СССР, то есть в Софтрансавто. И первый шаг Вовка уже сделал, то есть подал в июне документы в ПТУ номер один. Оставалось дождаться сентября. Нашими пионервожатыми на третьей смене назначили Костю Воронина и Надю Шмидт. Володя Чубаровский решил в августе махнуть с приятелями на море, набраться сил перед учебой. Но если Костина назначение вызвало у всех полный восторг, то его напарницу приняли весьма сдержанно. Про Костика было все понятно. Абсолютно свой в доску парень, не допускающий, правда, полного панибратства, да и, честно говоря, никто к этому из нас и не стремился. Костю любили, а пионерская любовь, она хоть и быстротечна, но только не к своим пионер-вожатым. У Костика Воронина до этого был пятый отряд. Ему еще 18 не исполнилось. Только на второй курс перешел. Маленький, худенький. Многие ребята из первого отряда на полголовы его выше. Выглядел он стильно и независимо. Бородку носил, перетягивал длинные волосы лентой или ходил подпоясанный толстой веревкой. Мы с Костей познакомились на следующий день после моего приезда. Костя тогда первым подошел и скромно попросил научить его играть одну мелодию из репертуара Джо Дассена, от которой все тогда балдели. К концу смены он уже весьма сносно эту вещь исполнял и даже не сбивался. Мы с ним еще много всего разучили. И за это сидеть у него в вожатской мне позволялось сколько угодно. Я совсем не удивился, когда потом узнал, что он стал психиатром. Представить его производящим, например, ампутацию, выше моих сил. Что же касается Нади, то никакими талантами она не блистала по причине природной лени. Внешности была тусклой, немного смахивала на крысу. Короче говоря, ничем не выделялась, если бы не одно обстоятельство. Надька приходилась невестой нашему старшему пионер-вожатому Гене Бернесу. Гена был колоритен и красив, всегда отглаженный, даже стерильный, с очень яркими чертами лица, стройный, высокий, он был похож на героев итальянских или югославских фильмов. Гена Бернес был самым старшим изо всей тогдашней студенческой братьи. Можно сказать, что он на фоне остальных не просто казался, но и был настоящим стариком. В тот год ему исполнилось уже целых 26 лет. Единственное, что Надя делала с энтузиазмом, так это боролась за нравственность пионеров и покой их родителей. Вместе со своим отутюженным красавцем Геной она прочитывала все наши письма, которые белыми сложенными треугольниками мы приносили в вожатские комнаты для отправки в Москву. Описания всяких, по их мнению, подлежащих цензуре лагерных событий не пропускались. Интересно, каким образом они избавлялись от писем? Наверное, сжигали по ночам, а пепел съедали, запивая дармовым кефиром. Зато мы почти не видели Надьку на отряде, что нас всех абсолютно устраивало. Нам вполне хватало Кости и его помощника Денисова, которого к тому моменту общим решением вытурили из ансамбля, а место за барабанами занял Балаган. На второй день после заезда дядя Витя вдруг неожиданно нагрянул в лагерь. Посадив ничего не понимающего наследника на лавочку у старого корпуса, он о чем-то полчаса говорил с ним с глазу на глаз. Вовка подошел ко мне после разговора немного смущенный и поведал, что прямо сейчас уезжает в Москву поступать в медицинское училище, и первый экзамен уже завтра. Оказалось, что Маргарита Львовна, узнав об отеческих планах на сыновью жизнь, пришла в недоумение, а при словах «фрезеровщик» и «армия» так и вовсе в неописуемый ужас. Пару дней она убеждала Вовкиных родителей не губить чада, предлагая альтернативный вариант. И, надо сказать, убедила. «Вот такие дела», — говорит мне Вовка. «Будем с Калмановичем теперь вместе учиться. Главное — эти экзамены сдать. Ведь я что русский, что математику, не в зуб ногой. Но Маргарита на 100% подстрахует. Даже позвонила куда надо. У нее же везде схвачено». Мы сидим и курим у бревнышка. А я слушаю его так рассеянно. А сам думаю, как же плохо, что Вовка уезжает. Правда, он сказал, что всего на неделю, но все равно, неделя — это долго. А закончу, устроюсь массажистом. А они, знаешь, Леха, зашибают сколько. Будь здоров! Раз в 5 больше любого врача. А медбратьями только дураки идут работать, дерьмо разгребать. Да, думаю, массажистом быть хорошо, массажистом — это здорово, это не дерьмо разгребать. Вот пусть дураки и разгребают. Эх, всегда у Вовки получается говорить по-взрослому. Я так, наверное, никогда не научусь. А как же, спрашивают, документы? Ведь документы-то твои в ПТУ, это номер 1, которое. Тебе же их еще забрать нужно, чтобы в медучилище подать. Тут Вовка посмотрел на меня, как на контуженного. Ты, говорит, Леха, ну просто кантрик какой-то. А кантриками тогда, от слова кантри, деревня, мы совсем уж темных звали. «Какие документы?» — продолжает он. «Какое ПТУ? Отец еще вчера их забрал и отвез куда надо». И подмигнул, как всегда, снисходительно. «Эх, правильно, я кантрик и есть. У меня точно так никогда не будет, как у Вовки. Не удивлюсь, если его и на экзамены на машине возить будут». Когда я Вовку провожать пошел, тот вдруг вспомнил, что свои фирменные шмотки вчера парочке вожатых одолжил. Сам забрать не успевает. Отец ему на сборы всего 10 минут дал. Поэтому он мне строго-настрого наказал все вернуть и до приезда сохранить в целости. А у главных ворот немного шаг сбавил и по секрету одну вещь сообщил. «Мне», — гордо объявил Вовка, — «отец поклялся, если я экзамены сдам, из первого же рейса новый японский комбайн привезет». А комбайн — это здоровая такая штука, где и магнитофон, и проигрыватель, и приемник, и пара колонок в придачу. Значит, теперь Вовку новый комбайн ждет. Хотя и старый — предел мечтаний. Я только и успел спросить. «Так ты же сам сказал, что Маргарита железно насчет твоих экзаменов договорилась». «Тем более», — подмигнул Вовка, — «считай, что он уже у меня в кармане, комбайн этот». Тут из машины дядя Витя вышел. «Ну, будь здоров», — говорит. Вот, возьми себе, да и приятелей своих угости. И пакет мне со жвачкой протягивает. Когда они уехали, я еще долго стоял и смотрел на дорогу с этим кульком жвачки в руке, как дурак. С Виталиком Хуторским у меня не заладилось буквально с первого дня. Ну, у всех с ним так, подумаешь, но у меня особенно. Сам не могу объяснить, почему. Может быть, потому что Виталик считал себя музыкантом, не знаю. Всю вторую смену Хуторской уговаривал Юрку Гончарова выпустить его на сцену в качестве вокалиста вожатского ансамбля. Виталику очень, даже больше, чем халявной водки, хотелось выйти на сцену и тенором исполнить песню «Вологда» своей любимой группы «Песняры». Виталик уговаривал Юрку долго, но тот был непреклонен. «Иди, — говорил Юрка себе с Богом Хуторской, — магнитофон слушать, а на сцене тебе делать нечего». Что там произошло, неизвестно, но только в третьей смене Хуторскому удалось, наконец, дожать Юрку и получить заветное место под солнцем. Виталик выходил, фальшиво пел свою «Вологду» и, довольный собой, расхаживал около танцплощадки. На репетициях он занимался всякий раз одним и тем же, засовывал микрофон себе в рот весь целиком, прислушиваясь, как нарастает вой по залу, вытаскивал и говорил обиженно-удивленно. «Юрок, а микрофон-то фонит!» «Он бы его еще в жопу себе засунул», — плевался балаган. «А ну, запомните этот микрофон, чтобы я случайно в него не спел». Виталик был человеком гибким. Когда он сталкивался с Мелсом, то весь трясся от подобострастия, аж жирные щеки дрожали. Зато на пионеров своего отряда визжал, как недорезанный. Я никогда не слышал ни одного доброго слова в адрес Виталика. Наоборот, все морщились, как от кислятины при упоминании о нем. Даже случайные приятели Хуторского только и говорили, какой он страшный жмот и халявщик. Ну, тогда понятно, почему он сюда ездил. Во-первых, 3 месяца дармовая жратва. Во-вторых, сессию можно сдать досрочно и, как правило, на халяву. А в-третьих, и водки можно выпить на дармовщину. Нужно только знать, кто и где наливает. А на работу в отряде можно забить. Пусть напарник этим занимается. Но, как сообщил мне по секрету Вовка Антошин, а балаган подтвердил, в прошлом году у Хуторского произошел облом. Он мало того, что скинул все на свою напарницу Настю Королеву, а сам ее начал подставлять по-черному, так еще и смастерил себе кнут, которым время от времени стегал своих пионеров. Но вмешались некие таинственные силы, и вечером у склада эти силы наваляли Виталику Хуторскому по его пухлой морде «Будь здоров», после чего Виталик до конца сезона был тих и предупредителен. «Кто такая?» — спрашиваю. «Это Настя Королева». А сам думаю, ну наверняка какая-нибудь царевна-лебедь с короной на голове. «Да нет ее здесь», — с видимым сожалением сказал тогда Вовка. «Не приехала в этом году». И закурил с горя. Это случилось в середине смены. Я полюбил приходить на репетиции первым, раньше всех. Мне всегда нравилось в абсолютно пустом зале негромко играть что-то свое, подкручивать усилитель, менять тембр, подстраивать педаль. И в тот раз все так и было. Почти. «Ты чего здесь бренчишь, козел? Быстро вали отсюда, и чтоб я тебя больше не видел. Сейчас наша очередь». Я вздрогнул. До того это было неожиданно и так не отвечало моему настроению. Передо мной стоял Хуторской со своей подлой кривой ухмылкой. Никогда раньше никто из тех, кто играл в вожатском ансамбле, не позволял себе ничего подобного. Да и не только они. Виталик оглянулся и, убедившись, что мы тут одни, подошел ближе. «Чего вылупился? Не понял, что ли? А ну пошел отсюда, пока я тебе не навалял». Я почувствовал волну подступающего бешенства, как у меня всегда случалось перед дракой. Но такой ненависти я еще не испытывал никогда. Да я его отвратительную рожу превращу в лепешку, да вот хоть этой микрофонной стойкой. И вдруг я понял, что нужно сделать, и сразу бешенство улеглось, мне даже весело стало, так, по-особому. «Чего ты лыбишься, придурок?» — оскалился Хуторской. «И правда в глаз захотел?» «Скажи, Виталик, начал я, чувствуя, как у меня предательски дрожит голос. «Говорят, когда тебя в прошлом году отоварили у склада, ты на коленях ползал, прощения просил». «Ну все, он меня убьет. Сейчас меня эти 100 килограмм сала просто размажут по стенке». Тут дверь коптерки за спиной Хуторского распахнулась, и на пороге появился Юра Гончаров. «Как-то ты тяжело дышишь, Хуторской», — сказал Юра. «Бегал?» Виталик не отвечал. Он смотрел на меня налитыми кровью глазами и пыхтел, как паровоз. Видно, Юра кое-чего понял, поэтому он сказал негромко, но очень резко. «Давай, Виталик, иди, тебя пионеры в отряде ждут. А ты в клубе с утра торчишь». Хуторской, не сводя с меня взгляда, медленно спустился со сцены и уже в дверях обернулся и кивнул. «К нам раз в детдом тоже нарисовался такой весь на понтах», — сказал Ленька в тот день после отбоя. Мы лежим и обсуждаем мою сегодняшнюю ситуацию с Хуторским. Приходит, значит, один фраер к нам на вечер встречи выпускников. У нас его директриса в прошлом году решила устроить. И вот этот хрен с горы, баклан ощипанный, в наколках, бухой, увидел меня и спрашивает: «Так, Шкет, тебя как звать?» Я говорю: «Леня». «А ну, Леня, встань раком». А я ему, мол, «Еще непонятно, кто тут раком встанет». Он сразу пальцы веером: «Ах ты, падла! Да я не для того 4 года зону топтал, чтобы на меня каждая сявка хвост поднимала». Хотел мне в торец зарядить, да по пьяни промазал. Я сразу к нашим, они еще старших позвали. Вот мы и объяснили ему под лестницей, кто тут должен раком стоять. Леня, как всегда, заливисто засмеялся. А Виталик Хуторской вообще чушок, фраер дешевый, петух топтанный. Да на него, если надавить пожестче, он нам всем с утра будет тапочки подавать. Давай завтра с ним у бревнышка перетрем всем отрядом, а, Леха? Нужно же с этим козлом разобраться». Мы тогда полночи ржали, представляя Виталика Хуторского стоящим раком и надевающего нам тапочки. А зря мы не послушались тогда Леню. Зря. Вовка вернулся через неделю. Он стал студентом медицинского училища при все том же Первом медицинском институте. «В нашем институте», — сказал он, — «и меня почему-то это задело». Целый день он рассказывал, какие клевые в этом училище чуваки и как он их всех разом заткнул за пояс, даже ребят с 3-го курса, показав, как надо играть на гитаре. «Я с ним столько лет дружу, что уже и не удивляюсь. У него всегда в новом месте клевые чуваки, а самый клевый, конечно, он. Потом обычно все со временем тускнеет, кроме самого Вовки, разумеется». Еще он сообщает, что отец купил ему, чтобы ходить в училище, сразу 2 дорогих пиджака в магазине «Модный силуэт». Один пиджак очень клевый, а второй и вовсе клубный. Что такое клубный пиджак, я стесняюсь спросить. Сижу и просто киваю. Больше всех за Вовку, как мне показалось тогда, обрадовался Леня. «Молодец, Вован», — сказал Леня, — «все лучше, чем у станка весь день париться за копейки. Как станешь этим твоим слесарем-гинекологом, все будут с тобой первые за ручку здороваться. Кому клизму пропишешь, кому градусник. Вот у нас в детдоме знаешь, какая профура работает, а даже директриса перед ней на цирлах ходит». Только слышно было, как работает аппарат. «Все, ребята, отключайте», — повторила Валентина и взглянула на часы под потолком. Время смерти — 14:30. Я посмотрел на Кочеткова. «Тогда пусть он и отключает аппарат, а мне что-то не хочется». Вот она, кнопочка, слева на панель. Ему лишь рукой коснись, а я через койку должен тянуться. И сделать это нужно не для того, чтобы сэкономить электричество, нет. Просто этим жестом ты сам для себя отсекаешь перспективу бесполезных действий. А когда сердце стоит час, дальнейшая реанимация лишена смысла. И тут Кочетков заиграл желваками и выпалил: «Отключить мы всегда успеем, Валентина Алексеевна. Леша, давай еще 3 раза внутрисердечно». И все. Он действительно упрямый, этот Андрюха Кочетков. А еще он девушек очень любит. Про его слабость всей больнице известно, и допустить, чтобы такая, как эта, сейчас ушла, он не хочет. И почему еще 3 раза? Не 2, не 4. значит, решил попытать счастье, как в русских народных сказках. «Зачем, Андрюша?» — произнесла Валентина, и все понимали, что она права. «В самом деле, зачем?» «Сказки сказками, но мы-то знаем, что чудес не бывает». Из нашего отряда пропал пионер, то есть вообще пропал из лагеря, и всем сразу стало понятно, кого сделают крайним. Ясное дело, Костика. Его напарница с красивым именем Надежда появлялась в отряде лишь дважды в день, на утреннюю и вечернюю линейки, да и то, когда их проводил начальник лагеря Мелс Хабибович. Поэтому она не знала никого из нас даже по именам. Похоже, что статус невесты старшего пионервожатого Гены Бернеса, который ее всегда мог легко отмазать, окончательно испортил и без того сложный Надькин характер. Пропажа обнаружилась случайно. Конец смены. Нас уже почти не контролировали. Да и большие коллективные мероприятия перестали проводиться. Как вдруг Мелсу Хабибовичу пришла в голову идея отвести первый отряд поглядеть на Бородинское поле. И, как всегда, перед поездкой нас построили на стадионе и пересчитали. Не сошлось. Пересчитали еще раз, потом еще. Одного пионера явно не хватало. Тогда Костик попросил разбиться на четверки по столам, как все сидят в столовой. Оказалось и точно, нет одного молчаливого парня по имени Игорь Парфенков. Почти из каждого лагеря каждую смену убегают пионеры. Есть беглецы-рецидивисты, которые делают это каждый год и даже не один раз за смену. И далеко не всегда эти побеги связаны с какой-то веской причиной, вроде дедовщины в армии. Просто такой характер у этих беглецов. Есть в них глубоко засевшая нешуточная страсть к свободе и приключениям. У нас в дружбе был такой парень. Его звали Огурец. Нет, конечно, у него было другое имя. Но все, включая вожатых, называли его Огурцом. Он имел поразительную внешность. Худой, долговязый, с застывшим лицом и очень толстыми вывернутыми губами. Но главное — его голова. Она была похожа не то что на огурец, а на настоящую узбекскую дыню. И вообще, он сильно напоминал марсианина, которых потом будут показывать по телевизору. Я сейчас хорошо понимаю, что огурец и был настоящим марсианином. Отсюда такая тяга к свободе. Он просто на Марс свой хотел, а его вместо этого на линейку ходить заставляли. Игорь Парфенков марсианином не был, никакого стремления к побегу не выказывал, в конфликты ни с пионерами, ни с вожатыми не вступал, несчастной любви не имел. Да и линять в конце сезона такого не позволял себе даже огурец. Раз 10 объявили по радио: «Игорь Парфенков, срочно подойди к главным воротам!» Отправили гонцов во все уголки лагеря, опросили всех встречных и поперечных. Игорь пропал наглухо. Пришлось отпустить автобус и затаиться, как перед грозой, которая, я имею в виду грозу, совсем скоро и разразилась. В обед стало окончательно ясно, что Парфенков пропал. К этому моменту объехали и обошли все деревни вокруг, звонили его родителям домой в Москву. Даже обшарили речку-переплюйку. На Костика было больно смотреть. Всегда ровный и спокойный, он и сейчас оставался таким. Только по его бледности и какой-то особой замкнутости можно было судить, что случилось что-то из ряда вон. Я зашел в вожатскую комнату. Воронин молча сидел и курил, глядя в стену. Я закурил и присел рядом. «Ну что, Костик?» — спросил я. «Как дела?» Наверное, это был очень глупый вопрос, но Костя не возмутился, лишь кивнул на сложенные стопочкой листочки у него на тумбочке. Я посмотрел. Там лежали пионерские путевки. У меня таких за мою пионерскую жизнь была целая куча. «Ты вот здесь прочитай», — сказал он и ткнул пальцем. В этом месте маленькими буквами было написано, что «всю ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет его пионер-вожатый. Понял?» — спросил он меня. «Так что, Леша, мне уже небо в клеточку мерещится. А из института уж точно выпрут. Жаль, всего год проучиться успел». Я вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. На бревнышке, когда я рассказал про Костю, все сошлись на том, что Константин — чувак классный, что таких подставлять западло, и что если Парфенков, не дай бог, жив и здоров, то уж разберемся мы с ним обязательно, если, конечно, он вернется в лагерь. Хотя насчет последнего у всех были сомнения. Зачем возвращаться, если уже убежал? Какой в этом смысл? Но приговор был вынесен и обжалованию не подлежал. Разобраться значит разобраться. Ну и правильно. Игорь Парфенков вернулся после тихого часа. Он был очень удивлен, что его хватились, так как готовился к побегу несколько дней, уходя из отряда сразу после завтрака и возвращаясь к тихому часу. Один раз он не пришел и на тихий час, и даже тогда его не искали. Может быть, потому, что тихий час в конце третьей смены у первого отряда стал чем-то вроде факультатива. Оказалось, еще в Москве он поспорил с приятелем, что смотается на пару часов домой и вернется назад в лагерь. Просто так. С него успели снять первые показания и обшмонать, обнаружив контрабандные сигареты. Мелс дозвонился его родителям в Москву и объявил, что те могут прямо сегодня забирать своего сына как злостного нарушителя дисциплины. Оставалось только их дождаться, чтобы вручить Игорька в целости и сохранности. И для того, чтобы эту сохранность обеспечить, Парфенкова поместили под арест в самом подходящем месте, а именно в комнате Кости Воронина, которого к этому времени вызвали на экстренный педсовет для разбора полетов. Педсоветами этими Мелс Хабибович успел к концу пионерского лета довести до исступления даже наиболее стойких своих подчиненных. Знатоки, а среди них был, конечно, Леня, утверждали, что педсоветов было каждый день ровно три. Один – рано утром, до подъема, второй – в тихий час, и третий – после отбоя. До сих пор не понимаю, зачем надо было так часто совещаться, пусть и в такой динамичной и загадочной области человеческой деятельности, как работа с подрастающим поколением. Не решившись просто запереть арестованного на ключ, Костя предпринял, как ему тогда показалось, единственно мудрое в этой ситуации решение. Он посадил в комнату к Парфенкову своего верного помощника Денисова и отправился на внеочередной педсовет уже в хорошем расположении духа. «Ох, рано ты успокоился, Константин. Мы знали, что в корпусе нет никого из вожатых. Вернее, они были именно здесь, но все в одном месте и под самым надежным присмотром, в пионерской комнате на педсовете. И надзирал за ними никто иной, как начальник лагеря Мелс Хабибович, по совместительству их институтский преподаватель. Так что вожатые наши были в двойном кольце. Вот и хорошо, вот и славно, решили мы. И чтобы не привлекать внимание к вожатской комнате, было решено отправить хоть и небольшой, но эффективный отряд народных мстителей. Не могли же мы допустить, чтобы этого козла, который так подвел нашего Константина, через несколько часов просто увезли мама с папой. Нет, мы ему для начала объясним кое-чего, а потом... Мы подошли к корпусу в тот момент, когда в столовой начался полдник. Бесхозные пионеры, судя по диким воплям из окон, уже начали там творить бедлам и, выскакивая на крыльцо, метко кидались друг в друга огрызками. «Блин, яблоки!» — произнес Балаган. «А все мы, как и он, очень любили на полдник именно яблоки. Пускай Генкин сам грызет свое печенье». «Леха, давай будь другом. Сгоняй, возьми на всех. Мы без тебя не начнем, только быстро». Ну, я и побежал, успев крикнуть напоследок. «Без меня не начинайте!» Всего через пару минут я взлетел на второй этаж, обеими руками прижимая к груди десяток яблок. Было очень тихо. Еще бы. Вожатые заседают, пионеры в столовой. А меня ждут. Мне обещали. Меня не ждали. Я это сразу понял. Длинная кровавая полоса вела из вожатской комнаты в туалет, находившийся почти напротив. И там кто-то невидимый громко фыркал и сморкался. Я пошел медленнее. Дверь в туалет была открыта. Я осторожно заглянул. Звуки эти издавал стоявший ко мне спиной Парфенков, нагнувшись над рукомойником. Да, нехило кто-то из наших ему нос расквасил. Перестарались. Тут откуда-то появились Балаган с Антошиным. У каждого в руках было несколько полотенец. Шурик намочил одно в соседнем рукомойнике, протянул Парфенкову. Тот взял его, не глядя, и также не глядя на нас, прижав это полотенце к лицу, скрылся в комнате Кости. «Леха, давай быстро», — тихо сказал Вовка, всучив мне мокрую наволочку, и мы быстро за 20 секунд смыли кровавые следы в коридоре и туалете. «Все, линяем», — махнул рукой Балаган, выйдя из вожатской комнаты, и мы очень быстро, как он и сказал, слиняли из корпуса. Только яблоки раскатились по коридору, как шары на бильярде. Мы сидели на бревнышке втроем. Я, Шурик и Вовка. И они, перебивая друг друга, рассказывали мне, что же произошло за те 2 минуты, пока я был в столовой. Трое пионеров вошли в вожатскую комнату, где сидел арестованный Парфенков, обнаружив там, как и доносила разведка, в качестве верного стража Денисова. Этой троице понадобилось не более 10 секунд, чтобы объяснить, какая перспектива ждет самого Денисова, если он вздумает помешать им творить справедливый суд. Денисов к аргументам прислушался и отошел в дальний угол. Всем почему-то представлялось, что Парфенков, находясь в заточении, должен мучиться угрызениями совести, каяться, что вызвал своим бессмысленным побегом такую бучу, что Костика из-за него теперь, скорее всего, не оставят на отряде, а то и вовсе могут выгнать из института. То есть он должен был сидеть, как нам казалось, с виноватым выражением лица. Ну, хотя бы с нейтральным. Его и лупить-то не хотели, а по возможности ограничиться жестким устным внушением. Игорь сидел не просто с наглым выражением лица. Нет. Он беспардонно провоцировал вошедших, смерил каждого презрительным взглядом, смачно сплюнул на пол и отвернулся. Гаденыш понимал, что одной ногой уже дома. Это завело даже интеллигентного Шуру Беляева. «А тебе не кажется, Игорек, что прежде чем что-то делать, нужно подумать?» Взволнованно начал он. «Неужели трудно было понять, что ты Костика подставляешь, да и нас заодно?» Игорек повернулся к нему, не торопясь достал из кармана подушечку таллинской жвачки, также не спеша развернул ее, демонстративно бросив бумажку на пол и нарочито медленно начал жевать. «А ну подними!» — с тихим бешенством произнес Балаган. «Подними быстро! Это Костина комната!» Парфенков повернулся к нему, выждал паузу, снова сплюнул, усмехнулся и произнес. «Да мне похрену, ваш Костик, и заодно ваш лагерь, понятно? Через час меня в этом гадюшнике не будет». И снова принялся жевать. «Ах ты, сука!» — заорал сидевший рядом с ним Вовка Антошин и смачно врезал ему по скуле. Эффект от удара был поразительным. Что-то громко хрустнуло, как будто очень быстро раздавили в руке крутое яйцо. Парфенков как-то странно крякнул и повалился на пол лицом вниз. Под его головой сразу стала растекаться кровавая лужа. Все оторопели, особенно Денисов. Балаган быстро перевернул Парфенкова на спину, а там... «Леха, блин, у него зубы почему-то на плече лежали», — потрясенно говорил мне уже на бревнышке Вовка. «Что-то я ему сломал, челюсть, наверное». «Ну а Костика мы теперь по полной завалили», — мрачно сказал Балаган. «Парфенкову челюсть не сломали, а лишь выбили ее из сустава. К тому же он язык себе прокусил. Так бывает, если получить удар, когда у тебя приоткрыт рот. А нечего говорить лишнее про наш лагерь и про Костю. Держал бы рот на замке, и, глядишь, цел бы остался». Нам отменили и кино, и танцы. Вызвали Парфенкову скорую, и всех погнали на ужин. Как-то стало понятно, что хватит уже на сегодня событий. Перебор явный. Всем так казалось, в том числе и мне. Чудес не бывает. Даже если вдруг нам удастся запустить сердце, то мозги... Мозг человека очень чувствителен к недостатку кислорода, и мы знаем это как никто другой. Из нашего отделения каждый год выходят эти... даже не люди, а растения, или, как их называют по-научному, социальные трупы. Они не помнят ничего из своей прошлой жизни, не узнают никого из родных. Почти никто из них не в курсе, что нужно спать на кровати, чистить зубы, включать свет. Никто не понимает ни единого слова. Они не знают, что такое стол, стул, тапочки. Чаще всего это результат реанимационных действий, когда тело вернулось с того света, а душа отлетела. Такое бывает, когда реанимация продолжается больше нескольких минут. Но если сердце стоит долго, свыше получаса, то если его и завести, мозг гибнет полностью. Эти больные не видят, не слышат, не чувствуют. Они находятся в глубокой коме и живут только за счет подключенной аппаратуры. При мозговой смерти человек не совершает даже малейших движений, лишь стучит заведенное сердце. У таких берут органы для пересадки. «Леш, чего застыл? Быстро давай адреналин, атропин!» Я сбил кончиком шприца носики у ампул, насадил иглу. Вот нужная точка вкола. Да там этих точек уже... Я протыкаю кожу, чувствуя, как на нужной глубине игла преодолевает слабое сопротивление, а затем проваливается в пустоту. Значит, игла в полости сердца. Я столько раз это делал, что мне не обязательно тянуть поршень шприца на себя. Но пусть будет все по правилам. Тяну, и сразу в шприц поступает кровь. Она темная, почти черная, машинально отмечаю я. В этой крови больше нет кислорода. Ввожу адреналин, вытаскиваю шприц. Андрюша начинает качать, и опять без результата. Обычно все наоборот. В сердце колет врач, но у нас в реанимационном зале мой столик стоит справа от койки с больным. И для того, чтобы колоть в сердце, мое место самое удобное. Вот почему колю я, а качает Андрюша. Я снова сбиваю носики ампул, быстро набираю шприц, понимая, что это все бесполезно. Но что тут рассуждать? И я опять вкалываю адреналин, вытаскиваю шприц, а Кочетков продолжает качать. В который раз я беру в руку ампулу, встряхиваю и отбиваю носик. И в эту секунду вспоминаю, что я сегодня бригадир, и значит мне придется брать бланк сводки, вписывать единичку в графу «умерло». То же самое в журнал поступлений, в температурный лист, отрывать два куска рыжей клеенки, на которой я своим уродским, по мнению нашей старшей сестры Тамарки, почерком нацарапаю. Реанимация. Неизвестная. Приблизительно 20 лет. Диагноз – отравление барбитуратами. Дата смерти. Я перехватил липкий от крови шприц, а в голове вдруг пронеслось. Кочетков сказал три раза еще внутрисердечно, и все. Значит, вот и он. Третий. Последний. Корпус был пустой. Все еще торчали на ужине, когда ко мне и Бобу Маркову, веселому хулиганистому парню, подбежала эта зареванная малявка из второго отряда. Всхлипывая и путаясь, рассказала, как только что Сережка Квачков несколько раз ударил ее подружку Светку кулаком в лицо. «Как ударил?» — не расслышал я. «Кулаком в лицо?» «Да», — продолжала та. «Он Светкиного Мишку с тумбочки схватил, а она у него вырывать стала. Так он ей несколько раз кулаком по лицу ударил, а когда Светка на кровать упала, то еще и ногой. И меня локтем в живот толкнул, когда я его оттащить хотела!» Тут она уже совсем в голос заревела и ко мне прижалась. Совсем маленькая девчушка, едва по грудь, наверное, лет 10-11 всего. Такие обычно от силы в четвертом отряде, а это почему-то во втором, но в третьей смене и не такое бывает. Мишки у них, куколки, детский сад, а не второй отряд. «Так не реви», — покровительственно сказал я, гордый тем, что у меня просят защиты. «Не реви», — повторил я. «Лучше пойдем, покажешь Светку свою». «Она где?» «В палате», — прорыдала эта дюймовочка. «Она в палате лежит». «А Квачков?» — грозно спросил я ее. «Где козел-то этот?» «Он убежал». Продолжала плакать та, даже заикаться стала. «Так, Боб, мухой притащи этого придурка, а мы в палату на Светку смотреть», — велел я мужественным тоном. Боб с радостью понесся исполнять приказание. А я присел на корточки перед девочкой. Ее всю трясло. «Так, посмотри на меня, слышишь? Не плачь, успокойся. Больше никто тебя здесь не тронет. Ни тебя, ни твою Светку, поняла?» Светке и правда досталось. Наволочка в крови, Лицо опухло, свежие синяки. К груди она прижимала плюшевого мишку, из-за которого весь сыр-бор. Ну и козел же этот Квачков. «Ну, ты как?» — спросил я. «Как себя чувствуешь? Тебе, наверное, в изолятор нужно. Вон у тебя из носа как хлещет». Тут сзади послышался шум. Это Боб Марков тащил за шкирку упирающегося Квачкова. Тот был блондинистым парнем лет 13, на лице вечная блатная ухмылка. Я ему пару раз закурить давал. «Отпусти его, Боб, никуда он не денется», — приказал я. «А ну, подойди сюда, урод, и посмотри, что ты сделал». Я кивнул на окровавленную подушку. Квачков затравленно посмотрел на наволочку, потом на нас, и вдруг со своей похабной улыбочкой произнес. «А чё? Она сама начала!» «Ах ты, падла!» — заорал Боб и с наслаждением засадил кулаком ему в глаз. Тот перелетел через стоявшую за ним койку и грохнулся в проход. «Стоять, Боб!» — прикрикнул я, видя, что тот хочет броситься и продолжить. «Хватит с него!» Мне и самому очень хотелось добавить. Но после Парфенкова как-то уже не было настроения. «Хрен с ним, пусть живет!» Я подошел к Квачкову. Тот сидел в проходе у тумбочки, закрывая ладонью глаз. «Покажи», — приказал я. Он немедленно убрал руку, понимая, что бить его больше не собираются. «Ничего, фингал хороший будет», — определил я. «Тебе на память. Сходи в столовую, возьми ложку и приложи. А девочек больше не бей, понял? Если только узнаю, что ты опять руки распускаешь, сам с тобой разберусь». «Тебе все-таки в изолятор нужно, Светка», — сказал я, вернувшись из туалета с мокрым полотенцем. «Возьми, приложи к носу, легче будет». «А ты», — сказал я этой малявке, которая уже давно не ревела, — «сбегай за вашими вожатыми, пускай на нее посмотрят». Это я очень кстати вспомнил, что вожатые наши все врачи. Ну, почти врачи. «Спасибо тебе, Леша», — с благодарностью и, как мне показалось, даже с восхищением произнесла та. «Спасибо тебе большое». «Надо же, она меня по имени знает, а я ее нет». Не успели мы с Бобом выйти в коридор, оставив девчонок и сидящего на полу с фингалом Квачкова, как почти сразу же столкнулись с Хуторским. Он внимательно на нас посмотрел, очень внимательно, и зашел в палату, где мы только что были. Ну и хрен бы с ним. Давно уехала скорая, увозя Парфенкова в больницу. Как нам объяснили, на всякий случай. Челюсть ему вправил сам Мелс Хабибович. Парфенков, к нашему удивлению, никого не заложил. Как считал Балаган, чтобы с ним не разобрались еще и в Москве. Денисов на все вопросы говорил одно и то же. Отошел в туалет, а когда вернулся, то, застав такую жуткую картину, побежал звать на помощь. Всех, кого можно, уже допросили, в том числе и меня. А я все сидел в коридоре второго этажа на подоконнике и караулил Костю Воронина. Он шел медленно, глядя себе под ноги. В джинсах и в футболке. Невысокий, худенький. Сейчас в сумерках он казался мне совсем молодым, младше меня. Я спрыгнул с подоконника и подошел к нему. «Кость, мы это... Мы не хотели, чтобы все так вышло», — начал я, понимая, что теперь словами ничего не исправишь, и что он облает меня трехэтажным и будет, конечно же, прав. Костик посмотрел на меня очень устало, даже не на меня, а куда-то мимо. «Да ладно тебе, Леш, ты спать иди. Отбой же был. Завтра все...» Прикурил прямо в коридоре и пошел в свою комнату. «Мы в прошлом году в детдоме тоже так решили помочь учителю нашему по труду. Семёныч, он мужик мировой, хоть и зашибает. Пацанов иногда к себе на выходные берет, и домой, и на дачу». Мы лежим после отбоя и слушаем Леню. «Так вот, значит, приполз Семёныч в понедельник с похмелья. Ну, мы ж видим, не живой. Нужно, думаем, придумать такое, чтобы его от уроков отмазать. Он ведь даже напильник держать не может. Тогда наши пацаны решили в классе дымовуху сделать. С понтом пожар. Подожгли дымовуху и в шкаф кинули. И все ништяк. Нас всех на улицу. Сирены воют пожарные. Ничего не сгорело, только шкаф. А в шкафу мы же не знали, у Семеныча паспорт был в пиджаке и зарплата с отпускными. Успел утром у директрисы получить. Выходит, и Костяну нашему мы, значит, также сегодня помогли, заключает Ленька, и все соглашаются. Все сходились в одном, что сегодня на педсовете решалась Костина судьба. Педсовет шел уже второй час на первом этаже в пионерской комнате, и поэтому никто из нас и не думал спать. Когда дверь в палату открылась, и на пороге появился Воронин, мы сразу встрепенулись и попытались понять по его лицу, что же там происходит на педсовете. Но видно было только, что наш вожатый весь взмыленный. Ну еще бы, там его, должно быть, пропесочивают, будь здоров. «Леша, Моторов!» — громким шепотом позвал меня Костик. «Неужели он думает, что мы спим? Одевайся, Леша, пойдем». «Ну, значит, все нормально. Это Костя меня покурить вызывает, чтобы рассказать, как все хорошо закончилось. Я поэтому из освещенного коридора всем подмигнул так весело, мол, ждите вестей из полей, и пошел. Но он почему-то повел меня не в свою комнату, а на лестницу, а по ней на первый этаж. «Куда мы, Костик?» — спросил я, еще не понимая, куда меня ведут. Воронин вдруг резко остановился и обернулся ко мне. «Леша, Хуторской сказал Мелсу, что видел, как вы с Марковым избили Квачкова из второго отряда. Он говорит, вы его ногами молотили, лежачего. Говорит, что оттащить вас не мог. Квачков этот уже на педсовете был и все подтвердил. Мелс рассвирепел. Решил вас из лагеря заодно с Квачковым выгнать. Он нам всем сказал, что из партии вылететь не хочет. Блин!» — вдруг хлопнул себя по лбу Костик. «Я же Маркова еще должен на педсовет привести». Он пошел было обратно, но я преградил ему путь. «Послушай, Константин», — начал я, — «он все врет. Вот же гад этот Хуторской. Мы не били Квачкова ногами. Не били его лежачего. Разок дали в глаз подонку этому, ну и все. Костя, его там не было. Хуторского там не было, в той палате. Я вспомнил. Он ведь потом туда зашел». «Да я понял, Леша. Но подожди здесь. Мне Маркова нужно привести. Не уходи никуда». Костя оставил меня стоять в коридоре, недалеко от двери, откуда слышался гул возбужденных голосов. В пионерской комнате было очень душно. Она была небольшая, и в ней уже два часа находились полтора десятка человек. Нас с Марковым поставили у двери в противоположный от знамени угол. Мелс сидел во главе стола, и когда мы вошли, он поднял на меня тяжелый взгляд. «Ты что это тут устроил? Карательный отряд? Эскадрон смерти?» — начал он. «Наверное, думаешь, что если тебя в наш лагерь засунули, то значит, теперь все позволено? Отвечай!» «Мелс Хабибович», — начал я. «Да, мы дали Квачкову в глаз, но мы не...» «А чем ты гордишься, позволь тебя спросить? Дал он в глаз. Да как тебе не совестно? Он же младше тебя. А если я вот тебе дам сейчас?» Мелс даже приподнялся, а мне совсем не хотелось получить в глаз от Мелса Хабибовича. Все знали, что он боксер, и когда он лупил по груше, которую вешал на дерево у клуба, эхо от ударов разносилось по всему лагерю. «Ну а ногами вы его за что? Тоже за дело?» — продолжал грохотать Мелс. «А Парфенкова чуть не сделали инвалидом. Ведь я знаю, что и здесь без тебя не обошлось. Ну, говори, за дело вы человеку челюсть выбили?» «Да как же мне сказать, что меня там не было? Что я за яблоками ходил?» «Надо мной все потешаться начнут, а потом еще и скажут. Ну хорошо, тогда перечисли, кто там был». «Нет уж, думаю, нужно промолчать». «Да он сам виноват, Квачков этот», — начал было Марков, но получил примерно такой же ответ, как и я. «Избивать человека, когда он лежит на полу вдвоем, ногами в живот! Да вы хуже фашистов! Вас не то что из лагеря, а и из комсомола! И вообще!» — продолжал Мелс, а все сидели, опустив глаза. И только Гена Бернес согласно кивал. «Мы не били его лежачего, мы не били его ногами!» Перебивая тираду Мелса, выкрикнул я. «Он девочку избил, она сейчас в изоляторе, вы же знаете. Вот мы его немного и проучили». «Да кто ты такой, чтобы решать, кого карать, а кого миловать?» — заорал Мелс Хабибович, абсолютно, впрочем, уверенный, что он как раз сможет. Видно, последняя буква, составляющая его имя, сегодня стала главной. Потом он немного обмяк и спросил у Тани, вожатой второго отряда. «Да, как она, кстати, девочка эта?» «Уже лучше», — заверила та. «Кровотечение давно остановилось, но стресс...» «Мы его не били, тем более вдвоем», — упрямо произнес я. «Один раз дали ему, и все». «Ну, конечно, не бил он», — вдруг в полной тишине произнес Виталик Хуторской вальяжным голосом. «Бил? И еще как! А если бы я тебя не оттащил, вы бы его вообще насмерть забили!» Он посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся. Реанимация. Неизвестная, приблизительно 20 лет. Диагноз – отравление барбитуратами. Дата смерти. Сейчас все закончится, и я напишу эти слова на двух кусках клеенки, привяжу их к трупу, а потом вызову санитаров. Хорошо, что у нас появились недавно санитары. Не надо самому вести ее в морг. Мне совсем не хочется этого делать. Она действительно очень красивая. Эта девочка-самоубийца. Была. Но я еще держу в руке шприц. И нужно вколоть ей то, что в шприце, в левый желудочек сердца. И я делаю это, понимая, что чудес не бывает. Третий. Последний. Хуторской посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Он сидел напротив меня, рядом с Эдиком Зуевым, развалясь на стуле и не скрывал своего хамского торжества. И вдруг стало так все омерзительно, что я сделал, наверное, самую большую ошибку. Я замолчал. «Ну вот», — снова завелся Мелс, — «что скажешь?» «Ага, вижу, и сказать тебе нечего. Так что все, можешь чемодан собирать. И ты, Марков, тоже». «Подождите», — вдруг негромко сказал Костя. «Нужно разобраться. Нельзя же так сразу». «Да что там разбираться?» — завизжала вдруг Надя Шмидт. «Они там все такие. Это ты их распустил». «А ну, хватит!» — Мелс своей здоровенной ладонью по столу хлопнул. Все вздрогнули. «Ты, Надежда, между прочим, тоже на этом отряде работаешь». «Мелс Хабибович, да я же вам говорил, что он и моих все время бьет», — вдруг опять произнес Виталик. «А у него же третий отряд», — подумал я. «Да как он, сука...» «И Этькиных», — толкнул он плечом Зуева. «Это правда?» — наливаясь кровью, заклокотал Мелс. «Правда, Эдуард?» «С Эдиком Зуевым мы никогда, в принципе, и не разговаривали за все две смены. Пионеры Эдика особо не занимали. Он был выраженным индивидуалистом-нарциссом. То и дело смотрел на себя во все отражающие поверхности и, судя по всему, всегда оставался доволен». «Правда, что он и твоих бьет?» — перегнулся через стол Мелс. Пузо Хуторского мешало ему видеть красавчика Зуева. У Зуева в четвертом отряде дети были в возрасте от 8 до 10. «Правда?» Зуев сидел с безразличным видом, рассматривая стену перед собой, и было видно, как его достала вся эта фигня. Бьет, не бьет. Да еще все уставились на него и ждут, что он скажет. Хуторской опять толкнул его плечом, и Зуев кивнул раз, потом другой. «Да я тебе!» — зашелся Мелс, но я его уже не слушал, так как понял, что приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Все сидели, не поднимая глаз, как будто не они мне рассказывали про кнут у Хуторского. Лишь замордованный сегодня Костя пытается меня защитить. Но он один, его Мелс даже и не слушает. Остальные уткнулись в пол. А я ведь столько раз сидел у них в комнатах, столько мы раз говорили по душам. Да и Юрка Гончаров, как назло, уехал в Москву. «А у нас свидетель есть!» Вдруг, что есть мочи, завопил Боб Марков. «Свидетель! Та девчонка, которая нас позвала. Она же все время там была, в палате. Никуда не уходила. Она скажет!» «Какая еще девчонка?» Недовольно поморщился Мелс и посмотрел на Таню, вожатую второго отряда. «Ты знаешь, кто?» Таня кивнула. Мелс долго смотрел перед собой, крутя в пальцах шариковую ручку. Потом вдруг резко бросил ее на стол и приказал. А ну, приведите ее. Мелс Хабибович, и так все ясно, — сказал Гена Бернес. Зачем? А Хуторской подхватил. Да они девчонку эту запугали, вы что, не понимаете? Да и с Парфенковым ведь точно их работа, по почерку же видно. Таня в нерешительности остановилась, но Мелс глазами показал ей на дверь. Пока за ней ходили, все сидели и молчали. А я уже понял. Что бы ни сказала эта малявка, это ничего не изменит. Все и так решено. Да и что она может сделать, если даже Костика сломали? А уж с такой мелкой церемониться точно никто не намерен. Сейчас все и закончится. Чудес не бывает. Чудес не бывает. И я колю. Он... Весь кровью заляпанный этот шприц. Липкий. Нужно бы его поменять. Да, впрочем, без разницы. Уже игла, разрывая кожу, входит в пятое межреберье. Третий. Последний. Игла вошла. И я еще подумал, что в этот раз взял слишком медиально. Да и само чувство от вкола было немножко иным, как будто кончик иглы упруго царапнул какую-то ниточку. Так бывает, когда цепляешь за струну пальцем, если хочешь, чтобы тебе ответила гитара. Она ответила. Ответила именно на вкол иглы. Я понял это даже без монитора, просто вдруг возникло такое ощущение, будто у меня в кулаке крохотная аквариумная рыбка бьет хвостом. Ее привели и поставили перед всеми подальше от нас, как потребовал Хуторской. Между членами педсовета и этой девочкой был длинный стол. Возможно, именно поэтому никто, кроме меня, не заметил, что она стоит босиком в своей длинной до пят ночной рубашке. Она стояла у знамени перед сдвинутыми пустыми стульями, очень бледная и почему-то часто моргала. Наверное, крепко спала, когда ее разбудили. Ну а может быть, ей было неловко, что столько людей на нее смотрят. «Допрос пионерки», — пронеслась мысль. «Скажи мне», — начал Мелс, — «не бойся, считай, что этих уже нет в лагере». Он кивнул в нашу сторону. «Они били Квачкова ногами в живот». Малявка еще чаще заморгала, посмотрела на нас, потом опять на Мелса и прошептала. «Нет, они его не били». «Да как это не били? Что же ты такое говоришь? А еще пионерка!» Хуторской даже с места вскочил. «Я же был у вас в палате и сам все своими глазами видел». Но Мелс оборвал его взмахом руки. «Скажи, только скажи правду», — повторил он. «Они били его ногами лежачего. Били?» Девочка заморгала совсем часто. Она еще сильнее побледнела и вдобавок стала глубоко дышать. «Что это с ней? Может, ей плохо? Хотя они же все здесь врачи. Значит, ничего страшного». «Нет», — опять прошептала она. «Они его один раз стукнули. Честная пионерская. Это я их позвала. Я. Только один раз. Марков кулаком». «Так точно не били ногами?» — в третий раз приступил Мелс. «Если они тебе угрожали, я на них найду управу. Я им...» «Третий раз спрашивает». Вдруг неожиданно кольнуло меня. «Третий. Последний». Малявка стала совсем белая, как бумага, еще глубже задышала, и начала озираться, будто кого-то искала, пока не остановила свой взгляд на Хуторском. «Нет!» — выкрикнула она ему в лицо. «Они не били его ногами! А тебя там не было, Виталик! Ты говоришь неправду!» Тут глаза ее закатились, она как-то странно качнулась и вдруг упала навзничь лицом вперед на спинке сдвинутых пустых стульев. Один стул покачнулся, но устоял. «Быстро, окна! Кто-нибудь, пульс, живее!» — заорал Мелс, пытаясь выбраться из-за стола. «Воды! А, черт!» — схватил он пустой графин. «Воды, быстро! Да что там с ней?» «Да что там с ней?» — крикнула стоявшая в дверях Валентина. «Комплекс? Андрюш, это же комплекс! Допамин в капельницу, живо!» На мониторе шли отчетливые комплексы, то есть сердечные сокращения. Еще не совсем эффективные, но они были. А рыбка в моем кулаке била хвостом все сильнее. Я потянул иглу на себя очень осторожно. Очень. Мне никак нельзя сейчас эту рыбку раздавить. Когда нас с Бобом Марковым вытолкали из пионерской комнаты, Боб отправился в палату, а я остался один в коридоре. Спустя пару минут мимо меня пронеслась вожатая второго отряда Таня с докторшей из изолятора, и почти сразу запахло нашатырем. Затем дверь пионерской комнаты распахнулась, показалась сначала Таня, потом докторша. Она вела, обнимая эту девочку, которая сейчас не моргала, а лишь смущенно улыбалась. А еще через минуту вышли все, и стало очень шумно от голосов. Все о чем-то громко спорили, а я пошел к выходу из корпуса. За моей спиной были слышны обрывки разговоров, и кто-то из вожатых произнес: «Допрашивать детей во втором часу ночи — это как, нормально?» И сразу раздался звонкий девичий голос: «Ну и подонок же ты, Виталик!» Тут все еще больше зашумели, но я уже спускался с крыльца. Дошел до стадиона, сел на лавочку и прикурил. Я услышал сзади звук чьих-то шагов. Кто-то присел рядом и чиркнул спичкой. Мы сидели, курили и смотрели на футбольное поле перед собой, от которого поднимался туман. Потом Мелс Хабибович поднялся, на секунду положил мне руку на плечо и пошел к себе в домик. А я все сидел и курил, пока не рассвело. «Знаешь, Шурик, неожиданно для самого себя говорю я балагану утром на линейке, а я решил врачом стать». «Да, ну и правильно», — отвечает Шурик. «А кем же еще?» «Действительно думаю, а кем же еще?» «Ну что, Паровозов, говорят, ты сегодня отличился?» «Да ты просто какой-то иглоукалыватель, не побоюсь этого слова, рефлексотерапевт!» Витя Волхов, мой кореш, заступил на ночное дежурство. Он уже все знает, рассказали в ординаторской. «Где сокровище-то это?» «Она лежит на пятой койке, та девушка, которая поступила сегодня днем с остановкой. Монитор, стоящий над ней, выписывает кривые сердечных сокращений. Ровно 80 в минуту. Мы подходим, Витя поднимает ей веки и смотрит в зрачки. Зрачок человека в норме реагирует на свет. Когда светло, он узкий, когда темно, расширяется. Многие лекарства тоже могут влиять на его величину и реакцию. При смерти мозга зрачок максимально широкий. Он не реагирует на свет, да и вообще не реагирует ни на что. Цвет глаз этой девушки нельзя разобрать, настолько широкие у нее зрачки, как будто два бездонных колодца, ведущие в густой мрак и тишину, поглотившие ее с сегодняшнего дня. Мы молча смотрим и не говорим друг другу ничего. Да и зачем, когда все и так понятно. Садимся, каждый на свой стул, посреди реанимационного блока. «А куда же ты все-таки умудрился своей иглой сегодня попасть, Леха?» Я пожимаю плечами. «Да и какая сейчас разница?» «Ничего. Вот скоро тебе все объяснят про возбудимость, проводимость, сократимость и автоматизм. И не кисни, Паровозов. В медицине все бывает, салага». Гулко хлопнув меня по спине, говорит Витя и идет в буфет пить чай. «Надо же, думаю. И точно. Скоро мне все объяснят. Очень скоро. А я уже и забыл, что, наконец, с шестого захода поступил в институт. Ну что же, как правильно говорит Витя Волохов, в медицине все бывает. Только сегодня утром я ездил на Маховую и смотрел списки. Но мне кажется, что это было очень давно и не со мной. Я сижу на стуле, уставившись на экран монитора, где зеленый зайчик шустро выписывает замысловатый путь. Когда он резко взлетает вверх, раздается сигнал частотой 80 раз в минуту. Мы нашли Хуторского на берегу нашей речки Переплюйки. Он лежал на спине с травинкой в губах, зажмурившись. У него было явно хорошее настроение. Мне даже показалось, что он улыбается. Когда Виталик открыл глаза на звук шагов и увидел нас, то улыбка мигом исчезла, а сам он поднялся. «Хуторской, я тебе говорил, что у меня мама акушер-гинеколог?» «Говорил?» Виталик оглянулся, за ним была река. Потом он опять посмотрел на нас. Мы стояли перед ним. Балаган, Вовка и я. Про балагановскую маму гинеколога давно знали все. «Говорил?» — еще раз повторил Шурик. Виталик кивнул, не сводя взгляда со здоровенной палки в руке у балагана. Я заметил, что его немного стало потряхивать. Мы подошли ближе. Тогда Виталик попятился и вдруг, поскользнувшись на мокрой глине, шлепнулся на четвереньки. Ноги его оказались в воде, руки на берегу. Хорошая поза. «Ты на какой курс перешел, Хуторской?» — поинтересовался балаган. «Ну, на четвертый», — выдавил тот, даже не пытаясь разогнуться. «Я тебе еще про свою маму забыл сказать, что она секретарь парткома в Снегиревке. Еще раз в дружбу сунешься, пятого курса у тебя не будет». Балаган размахнулся и с силой запустил палкой. Виталик сжался и зажмурился. Палка, коротко просвистев, упала далеко за Хуторским на середину реки, где ее сразу подхватило течение. «Апорт!» — широко улыбнувшись, произнес балаган. «Мы заржали, повернулись и пошли в лагерь, не оглядываясь». Больше Виталик Хуторской в дружбу не приезжал. Я сидел и мудрил с журналом поступлений. В сводке не сходилось на одного человека. До пересменки оставалось всего ничего. В эту минуту в блок влетела Катя Орлова. Она всегда так стремительно забегала. А сегодня, похоже, еще и куда-то опаздывала. Наверное, на терапевтическую конференцию, которая у нас в 8 утра. Быстро подхватила со стола кипу истории болезни и в дверях бросила. «Леша, ты что, оглох? Пятая койка аппарату сопротивляется. Загрузить нужно». Вдруг она запнулась, и мы оба как по команде посмотрели друг на друга, а потом на пятую койку, на которой вот уже неделю лежала эта девушка, самоубийца. «Не может быть!» Больные со смертью мозга не дышат сами. Они не могут собственным дыханием сопротивляться аппарату. Такого не бывает. Не бывает. Это аппарат чудит. Или трахеотомическая труба забилась. Мы подбежали к кровати. Нам хватило нескольких секунд, чтобы понять. Нет, не в аппаратуре дело. Но такого не может быть. Чудес не бывает. Не бывает. Она дышала сама. Дураку понятно. Но мы все равно не верим. Видим, но не верим. Только 3 дня назад приезжали из института Бакулева, когда стало известно, кто эта девушка. Ее коллеги приволокли с собой какую-то мудренную аппаратуру, снимали энцефалограммы, долго смотрели на них, пожимали плечами и говорили: «Активности коры нет». Поэтому с того дня на утренней конференции мы докладываем: Александра Журавлева, 20 лет, отравление барбитуратами, состояние после клинической смерти. И добавляем еще 2 слова. Эти слова – приговор. После них можно считать пациента донором органов. Церебральная смерть. То есть мозг умер, и диагноз подтвержден документально. Но она дышала сама. Я подозвал Катю, она посмотрела на то, что я показал, отпихнула меня и подняла ей веки. А в моей башке крутилась одна и та же фраза. В медицине все бывает паровозов. Зрачок сузился, а главное, он реагировал на свет. У Саши Журавлевой оказались зеленые глаза. Мы шлепаем по ступенькам. Я, балаган, Вовка и Юра Гончаров. У каждого на плече полотенце. Идем принимать водные процедуры. Юрка нас отмазал от тихого часа, сказав крысе Надьке, что нам нужно репетировать. Ну а Костик знает, мы ему вообще редко врем. Лестница эта всегда мне очень нравилась. Длинная, крутая, хоть коляску с младенцем по ней запускай, как в фильме «Броненосец Потемкин». Она вела во враг, а за оврагом — луг, окруженный речкой. «Ну что, парни, на следующий год в бассейне купаться будете?» — спрашивает нас Юрка. «В каком таком бассейне?» — не понимаю я. «Где?» «Как где?» — отвечает Юрка. «Здесь, в дружбе. Бассейн должны были в этом году купить и поставить. Генкин нашел где-то. Даже деньги правком выделил. 60 000. «Ух, и нифига себе!» — схватившись за голову, говорит Вовка. Да за эти бабки можно 8 «Жигулей» взять. Да что этот бассейн, золотой, что ли? Вроде нет, задумался Юрка. Нет, точно не золотой. Говорят, какой-то резиновый. Я так и не понял, надувной он, что ли? Ничего себе, думаю. Да нафиг такой бассейн нужен, надувной? Еще каждый придурок папироской начнет в него тыкать. За 60-то тысяч. Ну зато вот на гитарах в ансамбле играем, продолжает Гончаров. Если бы не бассейн этот, не видать бы нам аппаратуры. А при чем тут бассейн? Спросил Балаган. Какая тут связь, Юр? Да самая прямая, отвечает Гончаров. Деньги на бассейн выделили, а тут выяснилось, что на него в очереди нужно год стоять. А вы, люди темные, даром что пионеры, и не знаете, что профсоюзные деньги нужно за отчетный год все до копейки потратить, а то потом не дадут ни хрена. Начали эти 60 тысяч тратить. Тратили, тратили, они не тратятся. Уже и телевизоры цветные купили. Один к Мелсу поставили, второй в пионерскую комнату. И проигрыватели в каждый корпус по 2 штуки. Короче, думали-думали, а тут ансамбль к нам на танцы приехал. Генкин посмотрел, как все радуются, и говорит: «А давайте свой ансамбль сделаем». Вот и сделали, короче. А если бы не аппаратура, я бы этим летом в стройотряд поехал. Закрыл тему Юрка. Тут и лестница кончилась. Все уже подошли к речке, а я еще минуту стоял на последней ступеньке и думал. Как же все интересно оказалось. Я приехал сюда и остался из-за гитары. Гитара появилась из-за бассейна. Тогда получается, что я из-за этого резинового бассейна, которого тут еще никто в глаза не видел, здесь очутился. Ну и дела. А потом в припрыжку побежал за всеми. А конкурс для иногородних школьников в нынешнем году так вообще 32 человека на место. Рассказываю я уже в который раз за эту неделю. А у школьников-москвичей 15. А главное, продолжаю хвалиться я, химия, профилирующий экзамен. И принимают ее, будь здоров. У последнего потока на 300 человек 230 двоек и всего одна пятерка. То, что это единственная пятерка, моя, как мне кажется, уже знает половина нашей больницы. Поэтому я из скромности не уточняю. «Доктор!» — доносится голос с пятой койки. Он еще немного сиплый от заживающей трахеостомы. «Доктор, а вы что, в приемной комиссии были?» «Был», — говорю я. А сам думаю, не буду разочаровывать ее, что я не доктор. «Да, Саш?» «Я 6-й год в этой приемной комиссии, почетный член. Никак не могу привыкнуть, когда говорит это Журавлева. Вроде всего чуть больше недели прошло, как она тогда сама задышала. А вот лежит, в беседе участие принимает. Заживает все на ней, как на собаке. Чудеса, да и только. К нам в отделение целыми экскурсиями повадились ходить на нее глазеть, пока мы это все не прекратили. Тоже мне нашли достопримечательность. Хотя я на их месте тоже приходил бы и зенки пялил. «Доктор!» — опять сипит она. А в следующем году опять химию профилирующим оставят? Даже не знаю, отвечаю я. А сам диву даюсь. Как это после часа асистолии ее такие вещи могут интересовать? Да всего лишь несколько минут клинической смерти превращают человека в овощ. А тут такое. В следующем году сама узнаешь, если поступать надумаешь, говорю я. Весной уже известно будет. Так. Начинает кто-то из девчонок. «Хватит тут про институты ваши. А тебе, Сашка, пора банки ставить. Леша у нас лучший баночник. Он тебе и поставит. Правда, Леш?» «Да, думаю, поставлю, не жалко. Чего не поставить? Сегодня дежурство спокойное. Вот скоро сентябрь. Тогда начнется, как обычно. Мало не покажется. Вытаскиваю лоток, наматываю вату на зажим, беру банку с эфиром. А в сентябре начну в институт ходить. Вот возьмут, да выпрут меня сразу за тупость. Я ведь уже так учиться отвык, что и не представляю сейчас, каково это. А ну, поворачивайся на живот, бестолочь!» Говорю я Сашке и поджигаю спичку. Пусть думают, что у нас доктора банки ставят. Смотри, какие звезды в августе. Ты загадаешь желание по звезде. И если я с тобою, то поделись мечтою. Желание выполню я все. Поет солист вожатского ансамбля Юра Панфилов. Последний танец последнего лагерного вечера. Как обычно, это не простой танец, а белый. И меня приглашает очень красивая блондинка Лера Ильина. Я еще не знаю, что Лера, которая напишет мне несколько писем из своего Зеленограда, станет последней девочкой, с которой я буду танцевать в дружбе. Потому что все дальнейшие танцы я буду проводить только на сцене с гитарой. Песня заканчивается, я провожаю Леру до лавочки, а потом я, Вовка и Балаган помогаем затаскивать аппаратуру в комнатку за сценой. Уже в комнатке мы сматываем провода, отсоединяем микрофоны, а последнее, что делаем, зачехляем гитары. Каждый свою. У моей гитары синий чехол. И прежде чем надеть его, я пальцем подцепляю первую струну и подмигиваю. Лето кончилось. Мы прощаемся. До следующего года. Ну что, Журавлева, давай прощаться, не поминай лихом. Она лежит на койке, я уже вызвал санитаров. Мы с ней вдвоем. Остальные принимают поступление с улицы. Вот отправлю ее в отделение и пойду погляжу, что там. Наверху Сашу ждут ее родные. Два раза нам звонили с поста по местному телефону. Передержали мы тебя. Ты уже как конь носишься. И действительно, ровно 4 недели, как она к нам поступила. Сегодня последний день августа. Лето кончилось. Завтра 1 сентября. Да ладно тебе, Леш. Скажешь тоже как конь. Я ведь только до умывальника пока могу. И обратно. Я хотел было сказать, что у нас в реанимации и до умывальника дойти никто никогда не мог, на своих двоих. Но не стал. А когда пришли санитары, сунул историю болезни ей в ноги, подмигнул и снял кровать с тормоза. Ну, будь здорова, Саша Журавлева. Я все-таки догнал их около лифта. Слушай, Сашка, дело твое. Но ты 3 августа можешь свой 2-й день рождения отмечать. Пусть у тебя будет еще один, резервный. Ладно? Ладно, считай, договорились. Вдруг очень серьезно ответила она. Спасибо тебе. И пока не закрылись двери лифта, она смотрела на меня своими зелеными глазищами и улыбалась. Нам потом часто рассказывали о ней. Ее мать, сослуживцы из Бакулевского и просто знакомые люди. Саша Журавлева вышла замуж. Сейчас у нее 2 взрослых детей. Одно время она жила в Италии, и наверняка там у нее было полно итальянских туфель. В медицинский институт она больше не поступала. И еще нам говорили, что каждый год, 3 августа, она празднует свой 2-й день рождения. А те, кто в курсе, что случилось тогда, считают происшедшее чудом. А мне кажется, что если и говорить о чуде, то его сделала маленькая девочка, стоявшая босиком на полу в пионерской комнате той далекой августовской ночью 78-го.